Шилитунь, чтобы распорядиться насчет похорон Ван Цзетена, и в заключение добавил: «Есть высочайшее повеление о пожаловании покойному посмертного титула ученейшего и прилежнейшего гуна. Членам семьи покойного приказано сопровождать гроб с телом к месту погребения, а чиновникам из учреждений, находящимся в пути следования гроба, оказывать им содействие. Еще вчера они тронулись в путь на юг. Жена вашего брата велела передать вам поклон. Она сказала, что сложились неблагоприятные обстоятельства, и она не может приехать в столицу и излить вам свою душу. Кроме того, она слышала, что мой шурин Ван Жень собирается в столицу. Если она встретит его по пути, непременно велит ему побывать у вас, и он вам все расскажет. Незачем описывать, какова была скорбь госпожи Ван. Фэнзе всячески утешала ее. «Отдохните немного, госпожа», — говорила она. «Я приду к вам вечером, и мы посоветуемся, как быть с Бао Юем». Она оставила госпожу Ван и вместе с Дзя Лянем возвратилась домой. Здесь она рассказала мужу о предстоящей свадьбе Бао Юя и попросила его послать людей, чтобы они занялись уборкой необходимых для этого помещений. Но об этом мы расскажем ниже. Однажды после завтрака Дай Юй в сопровождении Цзи Цзюань отправилась навестить матушку Дзя. Ей хотелось справиться о здоровье бабушки и, кроме того, рассеять скуку. Выйдя из павильона реки Сяосян, она вдруг вспомнила, что забыла дома платочек. Велев Цзи Цзюань возвратиться за платочком, она медленно пошла вперед. Добравшись до моста струящихся ароматов, она свернула за горку, где когда-то вместе с Бао Юем хоронила опавшие лепестки цветов, и неожиданно услышала чьи-то рыдания. Девушка остановилась, но как она ни прислушивалась, ей не удалось различить чей-то голос, да и слова были непонятны. Дай Юй охватило любопытство, и она неслышными шагами стала приближаться к тому месту, откуда доносился плач. Неожиданно она увидела девочку-служанку с большими глазами, над которыми нависали густые брови. Дай Юй подумала, что какую-то служанку из дворца Жунго собирается выдавать замуж против желания, и она пришла сюда излить свою душу. «Какими чувствами может обладать эта дурочка?» — удивилась Дай Юй, как только увидела девочку, и ей стало смешно. Конечно, это простая служанка для черной работы, и, видимо, кто-то из старших служанок дал ей нагоняй. Дай Юй внимательно оглядела девочку, но так и не могла определить, чья она. Девочка, в свою очередь, завидев Дай Юй, перестала плакать, быстро вскочила и принялась вытирать на лице слезы. «Ты чего убиваешься?» — спросила Дай Юй. «Барышня Линь!» — воскликнула девочка, едва снова не разразившись слезами. «Посудите сами. Они разговаривали. Я не знала, в чем дело, и сказала не то, что следовало, и моя старшая сестра за это поколотила меня». Дай Юй сначала не поняла, о чем она говорит, и не удержалась от того, чтобы спросить: «Кто твоя сестра?» «Джинджу, служанка старой госпожи», — отвечала девочка. Только теперь Дай Юй поняла, что эта девочка из комнат матушки Дзя. «Как тебя зовут?» «Сестрица-дурочка». «За что же тебя поколотила сестра?» — поинтересовалась Дай Юй, не скрывая улыбки. «Что ты такое сказал?»